Глава 10. Первые результаты. Наиль зажег несколько магических факелов, но этого вполне хватило, чтобы осветить практически половину тренировочной площадки. «Кого первым выпустим?» — деловито спросил начальник гостиницы. «Начнем с медленного». Я запустил руку в поясную сумку и достал оттуда 4 небольших бутылочки. 2 зелья заморозки и 2 зелья каменных ног. И еще по 2 экземпляра оставил в номере, чтобы продемонстрировать их в администрации. Если эксперимент выйдет удачным, конечно. Спустя минуту из загона показался мертвец. «Готов!» — выкрикнул Наиль. «Отпускаю! Только используй черное пламя! Пусть он сразу на тебя среагирует!» Владелец гостиницы нажал кнопку на палке, после чего петля спала с шеи мертвеца. Я же создал небольшой водоворот в ладони и запустил в небо маленький черный фаербол. Все, внимание зомби привлечено. Мертвец сразу же среагировал на применение магии, потянув ко мне одну из рук и протяжно завыв. Первым делом я достал зелье каменных ног, после чего выждал момент, когда зомби подойдет на расстояние нескольких метров и швырнул бутылочку ему под ноги. Послышалось шипение, а затем вокруг ступней мертвеца начали образовываться массивные булыжники. Шаг. Еще один. Мертвец резко остановился и, попытавшись дотянуться до меня, грохнулся на землю. «Ого!» — с ноткой уважения протянул Наиль. «Впервые вижу такое. Сам изобрел?» «Скажем так, это результат семейного творчества. Теперь давайте второго». «А с этим что?» «Он мне еще понадобится». Я немного подумал и добавил. «Только можете откормленного с другой стороны подвести. Не хочу, чтобы он об этого споткнулся». Наиль махнул рукой, давая понять, что все сделает. «Кстати, а можно посмотреть, как вы их держите?» «Конечно, какие проблемы?» — согласился мужчина. «Впрочем, там ничего особенного. Ты уже наверняка видел подобные загоны». В этом вопросе он серьезно ошибался. Когда-то, еще до введения запретного закона, в Ярославле держали мертвецов. Но Андрей всегда старательно избегал встречи с ними, потому что, во-первых, они ведь могли и покусать, а во-вторых, зомби мерзкие и грязные. Поэтому убивать он их собирался только с расстояния и с помощью магии. Правда, не совсем понятно, на что он надеялся, ведь его навыки и стремления к получению знаний стремились к нулю. Сам загон действительно не представлял из себя ничего особенного. Обычное деревянное здание, разделенное на множество небольших комнат. В каждой такой комнате, рядом с задвижкой, торчала палка от ловчей петли. Сперва Наиль взялся за рукоять, потом отодвинул балку и открыл дверь. Мертвец сразу же дернулся, но мужчина без труда удержал его на расстоянии. Силен. А дальше сценарий повторился. Зомби отвели в дальнюю сторону и отпустили. Тот рванул в мою сторону, напоролся на сработавшее зелье и сразу же свалился на землю. «А оно должно было подействовать как-то иначе?» — не скрывая любопытства, спросил Наиль. «Нет». Я вонзил в грудь откормленного мертвеца копье, прибив его к земле, после чего присел возле окаменевших ног. Была вероятность, что из-за скорости передвижения зелье не успеет сработать. Но все прошло вполне себе успешно. «Ха! А бросать надо было именно под ноги?» Несколько раз, ударив рукояткой меча по булыжникам, убедился в том, что эффект достаточно надежный. «Без разницы. Главное, чтобы цель находилась не далее 1 метра от сработавшего зелья. Ладно, продолжим». Я отошел на несколько метров и швырнул в каждого из зомби по 1 зелью заморозки. Над местом разрыва склянки появилось снежное облако. А спустя секунду на мертвецах начала появляться ледяная корка. Сперва вокруг тела, а потом и остальных конечностей. «А вот это мне куда более знакомо», — сказал Наиль, вытаскивая копье из тела обледеневшего мертвеца. «Зелье мгновенной заморозки?» «Оно самое», — кивнул я. «Эффект немного отличается от классического. Слишком быстрая заморозка. Да и лед немного толще обычного. Где-то я уже такое видел». «Мама передала». «Какая себестоимость?» «На самом деле выходило не особо дорого, всего 9 рублей с небольшим. Только вот финальную цену называть пока что не стоило. Кто знает, почем это зелье продается в магазинах, тот главное не продешевить». «Извините, но это коммерческая тайна. Вот когда доведу свои зелья до ума, тогда и можем поговорить о сотрудничестве. Вы ведь сейчас на это намекаете?» «Так это еще не конечный вариант?» — удивился Наиль. «Да уж, все-таки хорошо, что я согласился выполнить твою просьбу, вместо того, чтобы пойти поспать. Не увидел бы воочию, подумал бы, что это обычные, ничем не примечательные зелья. Так что да, если выставишь их на продажу, загляни ко мне. Думаю, нам будет о чем поговорить». В эту ночь у меня так и не получилось уснуть. Я понимал, что для получения лицензии понадобится более широкий перечень опытных образцов. И если на самые простенькие ушло не так много времени, то на создание взрывного зелья понадобилось немногим больше 6 часов. Причем большая часть времени потребовалась на то, чтобы понять, чем можно заменить огненные лилии и забытый мною ингредиент. В итоге остановился на розовом перце, двойной дозе лазурита и экстракте атрогенсиса, травы, которую в некоторых мирах используют для изготовления абсента. Жалко, что проверить его на местных мертвецах не получится. Когда я утром спросил Наиля, было сказано, что он отбыл по делам и вернется только после полудня. А без него согласовывать тренировку с мертвецами нельзя. Поэтому пришлось взять, что есть, и двигаться в администрацию. Ну а если имеющихся зелий им будет недостаточно, воспользуюсь взрывом по назначению. Шутка. Подрывать представителей местной власти пока что рановато. Здание администрации находилось всего в 2 километра от нашей гостиницы, поэтому я не стал приказывать Семену запрягать лошадь и решил прогуляться пешком. За время прогулки пришел к выводу, что все-таки придется рассмотреть то самое здание, расположенное рядом с борделем. Но что делать? Все остальное или непомерно дорого, или не подходит сразу по нескольким параметрам, или находится на самых окраинах города. А в этом варианте плохо только одно — наличие борделя по соседству. Хотя, кто знает, вдруг у меня получится превратить это в плюс. Надо будет обмозговать возможные варианты. Сам не заметил, как подошел к зданию, почти в 1,5 раза больше моего родового замка. Так вышло, что официально в Петербурге не было правящего князя. Точнее, он был, но имел куда меньше полномочий, чем местный высший совет. Поэтому все вопросы решались именно тут, в здании администрации. Ну а если возникала такая ситуация, когда без силы ничего не решишь, в дело вступало или боевое крыло комиссии, или князь Разумовский со своей небольшой армией в несколько сотен человек. В общем, в каждом городе были немного свои законы, и это было нормально. На входе в администрацию мне пришлось заполнить небольшую анкету, после чего взять квитанцию на оплату. Ее надо было произвести в банке Альферовых, ну или не произвести, если мне откажут в выдаче лицензии. После совсем недолгого ожидания меня принял старичок, которому на вид было чуть больше 60. Он внимательно изучил мою анкету, после чего окинул меня слегка удивленным взглядом и произнес: «Молодой человек, а не рановато ли вы в бизнес решили податься?» В его голосе не прозвучало ни капли агрессии. «В вашем возрасте ребятки или мертвые пустоши исследуют, или учиться идут. А коммерцией заниматься — это удел тех, кто уже не способен сражаться. В конце концов, кто будет очищать мир от мертвой заразы, если не молодежь?» «Не согласен с вами», — тем же тоном ответил я. «Каждый должен заниматься тем, что получается у него лучше всего. Если я способен создавать зелья, которые помогут путешественникам в мертвые пустоши, то зачем мне от этого отказываться?» Старик хмыкнул. «А вы считаете, что способны предложить что-то особенное, чего нет у других торговцев? Что-то не слышал, чтобы в нашем городе был дефицит боевых зелий?» «Есть некоторые мысли», — кивнул я. «Но мне необходимо продолжить экспериментировать, а для этого нужны деньги». «И вы решили заработать их таким образом?» — устало протянул сотрудник администрации. «Не очень разумно». Старик отложил в сторону мою анкету, после чего сложил руки в замок и окинул меня немного усталым взглядом. «Что же мне с вами делать, господин Громов? Для отказа вроде как причин нет, но давать согласие на эту авантюру тоже не хочется. Ведь знаю, что деньги вы вложите огромные, а в итоге все потеряете. Жалко вас, если честно». Я ухмыльнулся. «Со стариками такое случается. пытается нести добро вопреки желанию человека. «Простите, как к вам можно обращаться?» «Сергей Петрович». «Сергей Петрович, давайте на чистоту. Почему вас беспокоят мои деньги? Если потеряю их, то получу бесценный жизненный опыт и пойду убивать мертвецов направо и налево. А если дело выгорит, то все будут в выигрыше. Люди, потому что получат уникальные зелья. Я, потому что получу деньги для собственного развития». Старик некоторое время раздумывал, после чего кивнул и продолжил говорить. «Говоришь здраво, этого не отнять. Но для начала мне бы хотелось посмотреть, что ты для меня приготовил. Есть образцы продукции? И сразу предупреждаю, все последующие зелья должны проходить дополнительную проверку. Это бесплатно. Просто город должен быть уверен в том, что вы торгуете качественным товаром». «Это разумно. Но сейчас мне надо убедиться в том, что ты вообще способен сварить что-нибудь годное к применению». Я достал из специальной сумки 4 бутылёчка и выставил их на стол. «Где будем проверять? Тут или у вас есть какой-нибудь специальный артефакт?» «Для начала скажи, что это такое». «Зелье заморозки, зелье совиного зрения, зелье каменных ног и изюминка моей коллекции — взрывное зелье. Есть еще парочка целебных, но они очень простые. С такими рецептами любой идиот справится». Старик перевернул один из перстней камнем вниз и медленно провел рукой над бутылочками. «Вроде ничего опасного. Собирай свой товар и давай за мной. Проверим на практике». Сотрудник администрации поднялся из-за стола и направился в соседнюю комнату. Мне же оставалось последовать его примеру. «Как понимаю, ты собираешься специализироваться на боевых зельях. Сказал бы сразу, это намного интереснее». «Не думал, что это имеет какое-то значение». «Еще как имеет». В соседней комнате оказалась просторная площадка, похожая на тренировочное поле, только с железными пластинами на стенах. У дальней стены стояло 6 покоцанных манекенов. «Выбирай любого на свой вкус. И давай начнем со взрывного. Больно состав у тебя необычный. Интересно посмотреть на него в действии». «А любопытное у него колечко. Неужели с помощью этого камешка на перстне Сергей Петрович получил полные данные о составе снадобья? Шикарный артефакт для любого зельевара». Я достал нужную бутылочку и задумался. «Ну, чего ждешь?» «Если честно, я еще не тестировал его. Пришлось немного поменять состав, а посмотреть на результат не выдалось возможности». «Ну и в чем проблема?» Он указал рукой на манекены. «Экспериментируй, сколько душе будет угодно». Я пожал плечами и, попросив старика отойти немного подальше, швырнул зелье в центральный манекен. А дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. Бутылочка врезалась четко в грудь, разбилась и разнесла к чертям все 6 манекенов. Кажется, кое-кто немного перегнул с двойной дозой лазурита.